мы продолжаем семинар «Энергии цвета и их использование». Здравствуйте, Лалана. Здравствуйте, Наташа. Здравствуйте, милые радиослушатели. Очень рада вас приветствовать на нашей сегодняшней второй лекции по цвету. Конкретно о чем мы будем говорить сегодня? Сегодня я буду рассказывать о практическом применении цвета, энергии цвета, и в питании, и в лечении. Отлично, в питании и в лечении. Я закончила прошлую передачу на тех цветах, которые используются на кухне и в питании, то есть цвета продуктов, и какое они воздействие оказывают на тело человека. Сегодня я начинаю передачу с предложения такой вот техники цветовой. Эта техника называется «Цветная неделя». Как человеку легче всего настроиться на вибрации цвета? Очень просто. Попробуйте устроить себе цветную неделю. Она будет заключаться в следующем. Каждый день недели окрашен в свой цвет. И просто начиная с воскресенья, например, или с понедельника, день за днем меняйте цвета, соответствующие дню недели. Например, начав с белого понедельника и заканчивая, допустим, золотым, желтым или красноватым воскресеньем. Каждый цвет посвящен, каждый день он посвящается как бы или работает под определенным цветом. И к этому цвету можно в свою жизнь добавлять зеленый и белый. Зеленый сочетается с любым цветом, и он нейтрализует, ну, так скажем, возможность передозировки какого-либо цвета. И кроме того, он уравновешивает и стабилизирует всю систему, и физическую, и психологическую, и нервную, там, и все вместе. И вот когда организм будет находиться под влиянием определенной цветовой вибрации этого дня, в течение всего дня, зеленый он будет разрушать и выводить из тела вредные вещества. Он будет очищать также тонкие тела. Вместе с тем он будет также прекрасно тонизировать вас. В принципе, как вот эта неделя проходится? Подбираются продукты на день соответствующего цвета. Вы одеваетесь в одежду этого цвета. И вы можете использовать, если есть такие возможности, можно использовать постельное белье, занавески или еще что-то. У каждого свои возможности, но вы можете максимально использовать в интерьере этот цвет, вот именно в этот день. Но 25% цвета все-таки я рекомендую сделать из зеленых и белых цветов и продуктов. Потому что, ну, может быть, оказаться, что вам не захочется есть много, допустим, белых продуктов, продуктов белого цвета. Потому что это может вызвать какой-то дисбаланс в вашем теле, или психологический, или психический, или физический какой-то. Поэтому вы можете вот сосредоточиться на зеленом цвете в этот день. Ну, начнем. Начнем с воскресенья. Почему с воскресенья? Потому, чтобы в воскресенье подготовить себя к замечательному дню, который называется понедельник, и который дает очень много возможностей, выстраивает всю неделю в дальнейшем. Воскресенье. Цвета – это сурья, то есть солнце. Цвета – желтый, красный, темно-красный и золотой. Используйте эти цвета во всем, где только можно. То есть какая пища есть желтого цвета? Например, желтые бобы, свежевыжатые соки из желтых овощей и фруктов. Желтый цвет есть даже в мятном и зеленом чае. Можно пить солнечную воду, о которой я буду говорить позднее. Можно также дышать вот этими цветами. И к желтому цвету можно добавлять зеленый, потому что все-таки очень интенсивные цвета, желтый, золотой, красный, они все-таки интенсивные, и зеленый, он будет так балансировать эти цвета, что вам не захочется бегать кругами, допустим, вокруг дома, а вы очень хорошо будете в этот день служить другим, то есть помогите своим родственникам в чем-то, дайте совет, приготовьте пищу, осветите ее, пищу готовить лучше всего вот именно этих цветов, пожертвуйте эту пищу другим, то есть пригласите в гости своих друзей, родственников, угостите их этой пищей. Читайте солнечные книги. Но солнечные книги – это такие жизнерадостные книги, которые наполнены счастьем, любовью. Делайте цветовое дыхание, о котором я тоже буду говорить потом. Но цветовое дыхание именно этим цветом. Пейте вот солнечную воду, как я уже сказала. И если вы все это сделаете, вы наверняка получите благословение солнца, и очень хорошо встретите очень замечательный прекрасный день, понедельник. Понедельник – это день Луны, то есть Чандры, Кришны и Шивы. Это цвета оранжевый, серебряный, молочно-белый, пастельные тона, разные такие, то есть с оттенком Луны обязательно. Этот день вы наполняете, опять же, пищей этого цвета. Белой пищи сколько угодно. Можно капусту есть разную, есть цветная капуста, есть простая капуста, можно употреблять редьку, можно употреблять такой, хлеб такой белый или с пастельными тонами, есть разные виды хлеба продаются. То есть можно разнообразить вот эту белую пищу, пища зеленоватого оттенка, белого. Носить одежду белого цвета в этот день, пить белую воду, читать лунные книги. Лунные книги – это значит книги о такой спокойной, умиротворенной любви, какие-то такие философские трактаты тоже очень спокойные, и делать цветовое дыхание. Следующий день – вторник. Это мангал, Марс. Цвет ярко-красный и розовый. Ярко-красной пищи у нас тоже достаточно много. Носить в этот день можно лучше всего все-таки носить одежду только красного цвета. Красной пищи много. Это начиная от красных яблок, розовых и темно-красных гранатов, до красной свеклы. Причем в пище не должна быть обязательно вот такая ярко-красная. Там могут быть разные оттенки красного цвета. Но нельзя есть красное мясо. Я обязательно вам рекомендую. Не ешьте красного мяса в этот день. Можно есть красную фасоль. И включить обязательно в приемы пищи зеленые продукты. Можно сделать вот такой обед или ужин, в котором присутствует красный сладкий перец, помидоры, свекла, можно краснокочанную капусту, редис там красный какой-нибудь. Можно добавить к этому зеленые салаты или какая-то должна присутствовать зелень в приемах пищи. Теперь вот этот красный цвет можно нейтрализовать, опять же, мятным или зеленым чаем. лучше всего свежим. Хорошо пить в этот день как можно больше чистой воды. И до где-то часов 5-4 можно пить красную воду, настоянную на солнце или настоянную под какой-нибудь красной лампой. Можно пить соки, опять же, например, томатный, свекольный, малиновый или из красной смородины. Следующий день – среда. Это день Меркурия, Будхи. Цвет зеленый и голубой. Основной все-таки цвет – это зеленый. В течение среды носите одежду только зеленого цвета. Ешьте зеленую пищу без добавления пищи другого цвета. То есть можно есть зеленые фрукты, это груши, яблоки, авокадо, овощи разные, зеленые салаты. В качестве, ну, так скажем, сытной очень пищи подойдет чечевица. Есть разные горохи зеленого цвета. И очень хорошо добавить в свой рацион дневной какой-нибудь бело-зеленый такой супчик, который может именно бело, да, то есть чтобы не было такого переизбытка достаточно большого зеленого цвета, вот белый его немножко нейтрализует. Хорошо в этот день пить чистую воду, опять же, свежеприготовленные соки, мятный чай и зеленую воду. И опять же, дыхание цветовое, зеленое. Ну, естественно, можно добавлять оттенки голубого. Ну, это, опять же, место, время и обстоятельства. Четверг. Юпитер. Желтый цвет. К желтой пище, опять же, добавлять зеленую. Ну, вот о желтой пище я говорила, когда говорила о воскресенье. Ну, вот что-то возьмите из воскресной пищи и попробуйте в четверг ее поесть. До 5 часов примерно, опять же, солнечная вода. В этот день очень хорошо говорить на научные темы, прославлять богов, выражать почтение тем людям, которые в той или иной области выступают для вас наставниками. Очень хорошо в этот день оказывать почтение Лакшми, богине процветания. Если у вас нет изображения Лакшми, ну, представьте себе, если вы ее видели, просто мысленно представьте себе и предлагайте ее стопам цветы, огонь, благовоние. Этот день такой научный, и он, если вы хотите развиваться духовно, то обязательно читайте Священное Писание, то есть то Писание, которое вам больше всего нравится. Теперь пятница. Это Венера, Шукра, цвет сияющий белый. Ну, о белом цвете я уже говорила. Поэтому на ваш выбор дополняйте пищу белого цвета, пищу зеленого цвета и так далее. Теперь суббота. Это Сатурн, Шани, Раху и Кету. Суббота – это черный, темно-синий, фиолетовые цвета. Конечно, в этот день хорошо есть сливы, баклажаны, ну, вот разные продукты такого фиолетово-синеватого цвета. Теперь обязательно добавлять в пищу зелень, супчики такие бело-зеленые. Можно пить фиолетово-синюю воду, облученную солнечным светом, и выполнять дыхание цветовое. Ну, это вот такая короткая техника, которую можно выполнять. Она знакомит вас с цветами, то есть она дает телу возможность почувствовать энергию цвета, в жизни просто через еду, через дыхание, через какие-то ощущения, через визуализации и так далее. Если вы выполните, вот всю неделю вы посвятите выполнению этой техники, уверяю вас, вы начнете жить совершенно по-другому, вы начнете себя чувствовать намного лучше. У вас автоматически будет проявляться желание в той или иной ситуации вдруг подышать определенным цветом. То есть начинает после вот этой техники, начинает работать такая цветовая интуиция. То есть где бы вы ни находились, лекарство у вас всегда при себе. Это лекарство, то есть энергию соответствующего цвета, которая необходима в данный момент, вы ее всегда можете вызвать и почувствовать себя лучше. Теперь о цветах, которые используются в спальне. В спальне, так скажем, не рекомендуется применять очень много ярких цветов, типа красного цвета, оранжевого, потому что они очень тонизируют, и человек вместо того, чтобы отдыхать и спать, он будет заниматься активной деятельностью, в том числе в уме. То есть сна хорошего не будет. Обычно для спальни идут такие спокойные тона, голубой, зеленый, синий, можно немножко фиолетовый, но да, не рекомендуется делать очень много фиолетового и очень много зеленого, потому что когда таких цветов в избытке, у человека может возникать депрессия. Опять же, место, время и обстоятельства. Поэтому нужно развивать свою интуицию, чтобы жить в соответствии, гармонично, в соответствии вот с правильным использованием цвета. В гостиной. Опять же, в гостиной лучше всего использовать спокойные тона, чтобы не ругаться. Я видела очень много гостиных, в которых дизайнеры использовали яркие красные цвета, и во всех этих гостиных люди очень часто ругались. То есть вот красный цвет, он стимулирует активную деятельность или разговорную с выбросом негативных эмоций, или физическую. То есть вот по таким гостиным хочется бегать, скакать или ругаться с кем-то. Поэтому, опять же, спокойные такие, спокойные тона, пастельные, с добавлением зеленого цвета, может быть, голубого. Если вам захочется в гостиной что-то обсуждать спокойно, к вам часто приходят гости, то можно акцентировать синий цвет, то есть добавить в гостиной много синего цвета. Это могут быть шторы, обои, могут быть диваны и стулья этого цвета и так далее. Но вся мебель, на которой вы сидите, или мебель, которая стоит, то есть это шкафы, комоды, они должны быть все-таки темного цвета достаточно и натурального. То есть шкафы лучше всего цвет натурального дерева, ну там тональности, насыщенность, это уже по вкусу. Но все-таки, чтобы не было такого ощущения, что шкаф не прочен, если все шкафы будут белого цвета, то будет ощущение, что они непрочные, и в любой момент они могут просто упасть. Все-таки вот такой какой-то надежный, основательный цвет, коричневый, темный, ну, может быть, в крайнем случае черный, что тоже не очень хорошо. Все-таки мебель должна быть такого натурального цвета, коричневого, желательно под дерево. Мебель, на которой вы сидите, то есть тоже она желательно иметь ее коричневым цветом, чтобы она была коричневого цвета, но сами кожи, допустим, или материал, обивка, ее тоже лучше делать темного цвета, но не обязательно коричневого, допустим, темно-синий, темно-зеленый, темно-фиолетовый, чтобы не возникало ощущение, что вы сидите ни на чем. То есть, если белый диван, то если вы будете спать на этом диване часто или будете сидеть, у вас в конце концов появится чувство дискомфорта. Прихожая. Ну, прихожие такие же требования, как и кухни. Опять же, цвета. Цвета, которые должны тонизировать, должны быть приятными, должны поднимать энергию и в то же время успокаивать. То есть это вот опять же разумное сочетание красно-желтого, оранжевого и зеленого. То есть, чтобы в эту прихожую было приятно возвращаться, и когда человек из нее уходит, ему хотелось в нее вернуться. Ну, это так коротко, потому что, в принципе, конечно, можно очень много говорить о дизайне, об использовании энергии цвета в дизайне, но все зависит, опять же, от квартиры, от расположения зеркал, от расположения окон, от многих нюансов, поэтому я даю такие общие какие-то рекомендации. Но теперь воздействие цвета на человека. Какие цвета поднимают настроение? Поднимает настроение желтый цвет. Он обычно радует, веселит, но его очень хорошо использовать в учебных классах, потому что он поднимает энергию, и он развивает в людях стремление получать знания. Желтый цвет, он обычно радует, веселит, но может вызывать плохие эмоции у людей, которые иногда испытывают страх. Но обычно желтый цвет очень хорошо использовать в школах, чтобы цвета в классах были желтого цвета, потому что желтый цвет стимулирует процесс обучения. Очень хорошо поднимают цвета золотой, оранжевый, красный. Хорошо поднимает настроение, он радует, но иногда напрягает, потому что он очень интенсивный, и вот от этого напряжения, иногда там внутри что-то начинает страшить, да, вот страхи какие-то могут возникать. Очень хорошо поднимает настроение розовый цвет, он тоже радует и располагает к такому сентиментальному настроению. Пурпурный цвет, он вызывает праздничное, приподнятое, торжественное настроение. Понижает настроение. Фиолетовый цвет в чрезмерных количествах. В таких малых дозах фиолетовый цвет успокаивает, понижает настроение, но когда его слишком много, он угнетает и делает человека меланхоличным и навевает мрачные мысли. Но опять же я повторяю, что если человек несовершенен, он неправильно может трансформировать энергию цвета. Плохих цветов нет. Это люди несовершенны и не могут правильно понимать. И не могут правильно воспринимать эти цвета. Лиловый цвет, он человека настраивает на меланхолию. Багряный навевает грусть, ностальгию. Голубой цвет успокаивает, делает человека серьезным, грустным. Немножко угнетает, когда его очень много. Голубой цвет снимает нервное напряжение. Когда очень много голубого, и он вот так постоянно, то у людей пропадает желание что-либо менять в своей жизни. То есть, когда голубого цвета много, это не очень хорошо. Серый цвет нейтрализует разные негативные состояния, навевает такую пассивную подавленность. Когда его очень много, он навевает скуку и страх. человек неправильно его может, ну, как бы воспринимает, он дает скуку и страх. Черный цвет. Черный цвет, о нем я уже рассказывала. И, в принципе, когда человек, конечно, его неправильно воспринимает, у него нет возможности правильно понять его, он понижает настроение и навевает такую, делает человека мрачноватым. Но если человек воспринимает черный свет правильно, то он радует, он тонизирует, он ведет к знанию, он ведет к открытию тайн. Цвета, которые успокаивают и дают нормальное настроение. Синий и зеленый цвет. Успокаивает, приглушает раздражение. Бирюзовый цвет успокаивает. Зеленый цвет успокаивает при нервном переутомлении, снижает раздражительность. Оливковый успокаивает, смягчает. Желто-зеленый умиротворяет, бодрит. Охра смягчает рост раздражения. Коричневый цвет стабилизирует раздражение, не дает ему разрастаться. Белый цвет гасит раздражение и несколько успокаивает. Но белого цвета тоже не должно быть много, иначе начнется депрессия. Большая ошибка наших медучреждений красить стены в белый цвет. Белый цвет совсем не способствует выздоровлению и угнетает. Он способствует разочарованию в больших количествах и постоянно. Теперь цвета, которые воздействуют на тело по-особому. Нейтрально воздействуют на тело белый и серый цвет. Когда у человека угнетенное такое состояние, то ему необходимо избегать серого и черного цвета. При перевозбуждении хорошо одевать коричневый цвет, голубой и синий. Помогают отдыхать лимонный цвет, желто-зеленый, синий-зеленый, зеленый, синий, лиловый, фиолетовый и белый. Бодрят. Желто-зеленый, лимонный цвет, пурпурный цвет, фиолетовый, розовый и оранжево-красный. Стимулируют деятельность тела. Розовый и оранжево-желтые цвета. Повышает давление желтый цвет, можно даже сказать и оранжево-красный. Снижает давление синий и зеленый цвета. Убирает воспаление в теле голубой, синий и зеленый цвета. Возбуждают оранжевый, оранжево-красный и пурпурный цвета. Помогают сосредоточиться черный цвет и синий. Уйти в себя помогает лиловый цвет и остыть от такого нервного возбужденного состояния помогает серовато-голубой и бирюзовый цвет. Теперь достаточно быстро о лечебных действиях цвета. Красный цвет. Он повышает иммунитет, стимулирует почки, надпочечники, нервную систему, ускоряет кровообращение, учащает сердцебиение, дыхание, повышает обмен веществ, устраняет застойные явления. Красный цвет хорошо использовать при гипотонии, при ревматизме, запорах, при язвенной болезни в спокойном состоянии, при воспалении в стадии рассасывания, при коре, скарлатине, ветряной оспе, при волчанке. Если у человека есть следы на лице, вообще на теле, допустим, от шрамов, то очень хорошо положить красную ткань на это место и лежать на солнце. Китайцы в древности, и индусы, и у нас на Руси использовали этот метод для того, чтобы рассасывались на теле шрамики от оспы, в том числе на лице, и шрамы после операций там, или после боевых действий. Вот так. Очень хорошо использовать красный цвет при гриппе, вирусных заболеваниях, при болезнях селезенки, при слабом зрении, при дистрофии сетчатки глаза. Оранжевый цвет омолаживает, способствует регенерации нервной и мышечной ткани, повышает аппетит и мышечную силу. Поэтому оранжевый цвет очень хорошо использовать на кухне и в какой-то степени даже концентрироваться на нем во время поглощения пищи, особенно если у вас нет аппетита. Очень хорошо использовать дыхание оранжевым цветом, когда вы ослабли, а вам, допустим, нужно совершить какую-то физическую работу, начиная от того, чтобы поколоть дрова и кончая каким-нибудь совещанием в компании. Оранжевый цвет обычно используют при заболевании легких, бронхов, астмы, при гипотонии, диабете, импотенции, при атрофии зрительного нерва. Желтый цвет стимулирует работу всего желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железы, активизирует вегетативную нервную систему. Его используют при диабете, холецистите, колитах, при хроническом гепатите, при кожных заболеваниях и при заболеваниях глаза. Зеленый цвет активизирует вегетативную нервную систему, снимает спазмы мышц и сосудов, и не сосудов, мышц простых. Зеленый цвет является хорошим антисептиком, хорошим успокаивающим и одновременно тонизирующим средством. Его используют при гипертонии, болезнях сердца, стрессах, неврастениях, остеохондрозах, астме, бессонницах и заболеваниях глаз. Голубой цвет. Он успокаивает, обладает бактерицидным действием. Хорошо очень воздействует на щитовидку. Его используют в лечении болезней носоглотки. Его используют при лечении бронхов легких, пищеварительного тракта. Он эффективен при бронхитах, болезнях голосовых связок, связок при колитах, ожогах, при заболеваниях кожи, остеохондрозе, при полноте и при болезнях глаз. Синий цвет. Синий цвет очень хорошо действует на гипофиз, обладает бактерицидным действием, успокаивающим, очень хорошо действует на нервную систему. Его используют при лечении заболеваний носоглотки, то есть это при воспалениях уха, горла, носа, зубов. Его используют при мигренях, при ревматизме, неврозах, стрессе, эпилепсии, перевозбуждении, при кашлях, разных пневмониях, при желтухе и при болезни глаз. Фиолетовый цвет Фиолетовый цвет, он тоже, как и оранжевый, омолаживает организм, способствует выработке разных очень полезных веществ, нормализует работу селезенки, успокаивает нервную систему. Ну и вот, ну, я лучше перечислю болезни. То есть он лечит психические расстройства, но, опять же, очень дозированно. Убирает атеросклероз сосудов головного мозга. Он помогает при сотрясении мозга. Убирает заболевания носоглотки. Помогает в лечении желчного пузыря, печени, почек, мочевого пузыря. При болезнях легких. И при заболеваниях глаз. Это вот фиолетовый цвет. Это был фиолетовый цвет. Ну, это вот так коротко и в общем. Теперь, какие существуют техники, какие методы существуют лечения цветом, более серьезные? Ну, я опять же буду говорить в общем, потому что какие-то серьезные конкретные заболевания нужно, опять же, лечить индивидуально. Да? Я говорю какие-то общие рекомендации. Есть такая карматерапия, такой метод лечения, который используется для лечения буквально всех болезней. И он используется для улучшения кармы. То есть для выравнивания кармы, для выравнивания жизни и увеличения, улучшения, так скажем, гармоничного состояния человека по жизни просто. Вы знаете, что каждая чакра в нашем теле, она окрашена в определенный цвет. То есть Муладхара – это красный цвет, это нижняя чакра. Сватхистана, которая располагается на лобке, это оранжевый цвет. Манипура – это желтый цвет. Анахата – цвет сердечной чакры – это зеленый цвет. Вишудха горла – голубой цвет. Аджна – это чакра третьего глаза – это синий цвет. И сахасрара – это фиолетовый цвет. Карма – это не абстрактное понятие, которое вот там кто-то… Часто люди очень думают, что кармой руководят те, кто там наверху. Вот они сидят, смотрят, что человек вот совершает что-то плохое, и они направляют потом плохих людей, чтобы нейтрализовать его вот это какое-то плохое действие. Законы кармы, они проявлены и на грубом физическом уровне, и на тонких уровнях. То есть карма – это определенные энергоинформационные частички, которые располагаются в чакрах. То есть это энергия. И человек, когда вот идет, у него уже в тонких телах вот эти частички запрограммированы по определенному. И когда человек входит в какую-нибудь ситуацию, вот эти энергоинформационные, кармические, так скажем, частички, они взаимодействуют с общим полем ситуации, и человек вот через вот эти частички, он получает то, что ему положено по карме. То есть, если ему положено получить плохое, вот эти частички, как бы энергоинформационные, они притягивают к человеку соответствующую ситуацию, соответствующие плоды, так скажем. И зная это издревле, то есть вот лечение цветотерапия – это очень и очень древний метод лечения, как часть аюрведы, ему много-много-много миллионов лет. И зная вот это, зная действие закона кармы и как она проявляется на грубом и на тонких уровнях, йоги и аюрведические врачи использовали вот эти законы для улучшения кармы человека. То есть, ну, возьмем вот самые простые примеры. Человек богатый. И он достаточно благочестив. У него очень много денег, допустим, много поместья. Я привожу, в принципе, конкретные примеры, которые до сих, которые очень часто встречаются. И человек достаточно благочестивый, он понимает, что он, в принципе, богатство использует правильно, но ему не хватает какого-то духовного знания. И он пытается это духовное знание получить, но у него постоянно не получается это делать. То есть у него память плохая, у него он не может встретить настоящего духовного учителя и так далее. То есть много там всяких разных нюансов. Но что вот аюрведический доктор или йог может такому человеку предложить? Когда очень много богатства, это хорошо работают нижние чакры, то есть это материальная физическая такая деятельность, это деньги на грубом уровне, то есть вот то, что можно буквально пощупать. Это три нижние чакры, то есть Муладхара, Сватхистана и Манипура. Но недостаточно работает духовный центр, то есть аджна-чакра, третий глаз. Поэтому аюрведический доктор, он прописывает, естественно, человеку определенную садхану, частью которой является медитация на третий глаз и на синий цвет. То есть человек садится и хотя бы там по 20 минут ежедневно медитирует вот на третий глаз и на синий цвет. Чакра, естественно, так как медитация идет именно на это место, туда приливает энергия, ну и много еще чего туда попадает. И чакра начинает работать в быстром темпе, то есть идет энергия, она нормально начинает вращаться и внутри тела, и притягивает энергию снаружи. И вот так нейтрализуется, то есть нейтрализуется негативное состояние человека и гармонизируется его бытие, так скажем. Он при помощи духовного знания, духовного прогресса, который тут же начинает сразу же проявляться, он начинает правильно распоряжаться деньгами, и вообще он становится счастливым человеком. И наоборот, очень часто применяли такую технику, допустим, людям, у которых было очень много духовного знания, то есть у них работали верхние чакры очень хорошо, то есть начиная с анахаты там, и до сахасрары, а нижние чакры, которые вот отвечают за энергию денег, за такую активную физическую деятельность, не особо работали. И для того, чтобы вот усилить работу этих чакр, человек там определенное время в течение дня, определенное количество времени, он просто садился, медитировал на эту чакру и медитировал на цвет этой чакры. Энергия, естественно, начинала поступать, и он становился, ну так скажем, более богатым. Шли деньги просто. Есть вот это тоже карма-терапия такая, то есть создание гармоничной жизни любого человека. Энергия цвета используется также при лечении звука. Каждая нота, которая есть, она имеет свой цвет. И аюрведический врач, видя состояние больного, состояние пациента, он понимал, он видел, какие органы страдают, какого цвета им не хватает. И он, ну, обычно нанимали музыканта, который садился и около больного играл там музыку, где были ноты определенного цвета. И человек в течение там, какого-то периода, опять же в определенное время дня, слушал вот эти ноты, насыщался нужным цветом и выздоравливал. Опять же, большое значение имеет лечение мантрами, потому что здесь уже идет и звуковая очень сильная вибрация, и вибрация цветовая, потому что каждая мантра, она имеет свой цвет, и аюрведический врач, в зависимости от болезни пациента, он давала ему определенные мантры, которые пациент повторял, опять же, в определенное место, в определенное время. И тоже вот в течение месяца обычно длится вот это лечение. Но, в принципе, для того, чтобы убрать какие-то симптомы, такие явные, достаточно одной недели. И очень много примеров, когда люди, просто неосознанно слушая музыку, которая игралась у соседей или в другой комнате у родственников, они выздоравливали. Вот одна из моих знакомых полюбила музыку ситара. И она постоянно ее крутила в течение там где-то полугода. Бабушка, которая жила с ней в одной квартире, то есть ее бабушка, она сначала очень злилась на эту музыку, была недовольна, что внучка постоянно играет ее. Но где-то месяца через полтора эта бабулечка заметила, что у нее сердце перестало болеть, у нее там исчезли острые симптомы заболеваний печени, селезенки там и еще чего-то. И через полгода, слушая вот эту музыку, она процентов на 80 поправила свое здоровье. Причем она просто ходила, просто жила в этой квартире, не прилагала к лечению и никаких усилий, то есть она не концентрировалась на этой музыке. Но оздоровительный эффект, он был настолько явный, что теперь эта бабулечка вот постоянно слушает музыку ситара. Теперь лечение, цветотерапия – это фактически лечение солнца. Радуга, все вот цвета, они как раз вышли из солнца. Поэтому в лечение цветотерапии входит сурья-намаскар. Но настоящий сурья-намаскар, не тот, который вот в основном как бы преподают в западной йоге, да, а очень серьезный сурья-намаскар, то есть делание как бы аса с концентрацией на определенной чакре, визуализации определенного цвета. Вот такой сурья-намаскар. Теперь солнечные ванны. Дыхание газами и воздухом, заряженным определенным цветом. Потребление жидкостей, тоже заряженных определенным цветом. Облучение цветом. Медитация на цвет. Дыхание цветом. Использование камней различных цветов. Лечение по чакрам. То есть, как бы частично более широкое лечение, чем карма-терапия. И гармоничное сочетание пищи и трав, вот, имеющих различный цвет. В принципе, цветов как бы много на самом деле. Основных цветов 7, цветов радуги. Но их сочетание, они приводят к необыкновенно огромному количеству цветов. Их очень много. Но вот аюрведические врачи и йоги, для того, чтобы не усложнять себе жизнь, конечно, когда медитируешь, йог, он просто вызывает цвет, который ему необходим. Это может быть бирюзовый, это может быть красный какой-то розовый или оранжево-красный, любой цвет. Но это уже дело интуиции, дело определенного духовного уровня. Но для людей, которые живут вот в городах, которые, может быть, еще не развили свои способности для того, чтобы вот в совершенстве использовать энергию цвета, им для лечения любой болезни достаточно, в принципе, трех цветов. Это оранжевого цвета, зеленого и синего. Почему? Потому что оранжевый цвет, он является совокупностью желтого и красного цвета. зеленый цвет является совокупностью синего и желтого. Ну и синий цвет, он уникален сам по себе. Поэтому вот для того, чтобы, в принципе, вылечить любую болезнь, достаточно вот этих трех цветов. Ну, я коротко скажу об основных характеристиках, как можно вот эти цвета использовать в лечении. Оранжевым цветом можно заряжать лекарства. То есть это может быть воздух, вода, лекарства обыкновенные, то есть белые таблетки, их можно класть под оранжевый цвет, и они приобретают качество оранжевого цвета. Лекарства, заряженные оранжевым цветом, они нагревают, расширяют и стимулируют. Свойства лечения оранжевым цветом – это то же самое, что лечить красным цветом и желтым. То есть оранжевые лекарства воздействуют на желудок, печень, селезенку, почки и кишечник. Улучшают кровообращение. Сохраняют мышцы в здоровом состоянии и исцеляют усыхание тела. То есть, если вы хотите быть постоянно молодыми, дышите довольно часто оранжевым цветом. То есть недостаточно, как бы, ну, не каждый день, потому что одним из аспектов оранжевого цвета является такое качество, как отрешенность, отречение. Если вам предстоит еще, скажем, достаточно там долго, ну, 20-30 лет, воспитывать детей, вести какую-то практическую деятельную жизнь, то оранжевым цветом дышать особо много не надо, потому что вам станет все равно. Вы как бы, вот у вас будет развиваться внутреннее отречение такое. Но хотя бы иногда дышать оранжевым цветом помогает содержать мышцы в таком хорошем тонусе, в хорошем состоянии. Оранжевый цвет, он по-особому воздействует еще и на ум. То есть он повышает умственную силу, повышает силу воли, увеличивает храбрость и разумность и повышает повышает в человеке уверенность в себе. Оранжевый цвет обычно используют при заболеваниях капхи, то есть при заболеваниях, которые вызваны излишним содержанием слизи в организме, в теле. Его используют при заболеваниях дыхательных органов, при излишках газа в теле, при нервных нарушениях, при сбоях в сердце, при параличах, несварении желудка. Оранжевый цвет улучшает аппетит, устраняет недостаток красных кровяных телец, снижает вес, устраняет слабость, убирает менструальные нарушения, повышает молоко у кормящих матерей, улучшает работу почек, придает силу, убирает недержание мочи и помогает при подагре. Вообще он укрепляет ум. Так, это оранжевый цвет, зеленый цвет. Цвет делает любые лекарства безвредными. То есть, если вам плохо, и вы чувствуете, что можете использовать все-таки энергию цвета, но не знаете, какую, используйте, заряжайте лекарства, воду, все что угодно зеленым цветом, и вы не ошибетесь, потому что зеленый цвет не может приносить вред, как будет в лекарствах изначально. Он делает лекарства такими нейтрально тонизирующими, нейтрально лечащими. Он гармонизируют и подходит, в принципе, к любым болезням. Свойства зеленых лекарств. Ну, во-первых, это цвет природы. И зеленый цвет соединяет в себе голубой и желтый цвет. И он оживляет тело и ум. Зеленый цвет – это цвет жизни, цвет радости, цвет любви. То есть это как бы трансформированный золотой цвет, цвет солнца, цвет жизни. Он балансирует элементы в теле, выстраивает мышцы, дает энергию, укрепляет нервный и головной мозг, очищает кровь и выгоняет шлаки и токсины. На ум зеленый цвет действует успокаивающе, дает счастье, он делает человека доброжелательным, увеличивает интерес к религии, к религиозным обрядам, убирает зависть, ревность и эгоизм. Зеленый цвет используют при газах в кишечнике, при лихорадках, при тифе, при малокровии, при болезнях печени, почек, при заболеваниях кожи, то есть там, допустим, при оспе, при экземе, при кишечных заболеваниях, при желудочных, при глазных, при диабете, простуде, при головной боли, при расшатанных нервах, при фурункулах, для избавления от фурункулов и чирии. Ну и заканчивая наше сегодняшнее занятие, я расскажу о лекарствах, которые заряжаются синим цветом. Эти лекарства имеют охлаждающую, успокаивающую и сжимающую природу. Синий цвет – это антисептик. Естественно, лекарства, которые заряжены синим цветом, они являются антисептиками. Они хорошо очень действуют в области рта, горла и до головного мозга. Лекарства синего цвета убирают отеки и помогают убирать ощущение жжения. Синий цвет очень хорошо применять при ожогах и при всех заболеваниях кожи. На ум лекарства синего цвета действуют успокаивающе, расслабляюще, убирают тревоги, тревогу, вызванную разными причинами, помогают в духовном развитии, при медитациях, развивают религиозность, веру, стремление к поиску истины. Лекарства, заряженные синим цветом, используют при болезнях с желчью, при повышенной температуре и головной боли. Применяют при внутренних кровотечениях, применяют при высоком давлении, от бессонницы, истерии, психических нарушений, при ангине, болезнях горла, при болезнях десен, рта, зубов, кожи, кишечника, от отравлений, при месячных, при отеках, желтухе, от ожогов. Забегая вперед, я скажу, при ожогах кожу можно поливать синей водой, заряженной синим цветом, настойным на синем цвете масле или просто синими лучами. Применяют синие лекарства при повышенном жаре в теле и для нормализации температуры тела. Коротко об основных цветах, которые используют в лечениях. Что касается самых вредных лекарств, антибиотиков, если их зарядить зеленым цветом, то неужели они станут безвредными? По крайней мере, процентов на 50 они снизят негативное влияние антибиотиков. Да, зеленый цвет, он нейтрализует это негативное влияние, плохое. Поэтому уже более подробно, как заряжать лекарства, воздух, я буду говорить на следующем занятии. Ну, в принципе, да, вы можете положить антибиотики под зеленую лампу. Лучше всего, что если это будет не лампа, она просто покрашенная зеленым цветом, а это будет лампа из зеленого стекла. Или вы эти антибиотики положите в зеленую бутылку, то есть бутылку зеленого стекла, и будете держать определенное количество времени на солнце. Тогда действительно плохие качества антибиотиков, хотя бы частично, они нейтрализуются. Как интересно. Посоветуйте, пожалуйста, что можно сделать при грыже позвоночника в шейном отделе и связанных с этим головокружениях? Достаточно сложный вопрос. Ну, вы знаете, ну, может быть, ну, для меня несложный. Несложный? Прежде всего, нужно, конечно, разбираться индивидуально. Но для того, вот общие такие рекомендации, можно концентрировать зеленый цвет в этом отделе шейного, вот, шейных позвонков. Угу. Можно, ну и нужно делать суставную гимнастику, нужно делать определенные упражнения с головой, то есть нужно растягивать мышцы шеи, нужно растягивать весь позвоночник, в том числе и шейные позвонки, но опять же это нужно делать обязательно под руководством специалиста. И нужно укреплять мышцы верхней части спины, мышцы шеи, то есть это лучше всего, конечно, это упражнение, это лечение в аюрведических клиниках, то есть есть специальное лечение, которое лечит, которое ну, снимает, во всяком случае, симптоматику вот эти грыжи позвонков. Просто воздействуют красным цветом на масло, которое наливает вот на эту область. То есть там как бы вот выстраивают, делают такое озерцо вокруг этого позвонка, вот где грыжа, заливают горы как бы делают там из муки с манкой смешанные, вот так вот, как тесто выстраивается там вокруг этого позвоночника, заливается туда масло определенное, и на это масло направляется цвет красной лампы. И вот делаются такие прогревания особые, и результат потрясающий. У меня подруга, у нее была грыжа позвоночника, позвонка в пояснице, L4 или L5 у него вот что-то такое было. И она уже хотела на инвалидность идти, но вот приехала к нам в Пури, она лечилась где-то, вот ей делали эту процедуру где-то в течение или 7, или 10 дней, она уехала окрыленная, то есть, естественно, ни о какой инвалидности она уже не думала. То есть это надо лечить в комплексе и прежде всего убирать психологическую причину вот этого заболевания. Надо лечить в комплексе, но лечить можно, и аюрведа и йога очень достаточно легко справляются вот с такими болезнями. Цвет волос также влияет на здоровье человека, будь то родной цвет или многократно перекрашенный, как это делают в последнее время женщины. Естественно, цвет волос влияет на здоровье человека, на его психологические характеристики, потому что это цвет определенной планеты. И в древности люди, ну и знающие люди до сих пор, в зависимости от ситуации, в зависимости от того, под какой энергией они хотели бы жить вот, в определенный период, они перекрашивают волосы. Сам цвет волос, он не может принести вреда. Вред может принести химическая окраска. Если вы хотите ну, как бы покрасить волосы, допустим, быть более энергичным, вы лучше используйте природные краски, например, хна. Она делает волосы от ярко-оранжевых до темно-красных или черная хна, она красит в черный цвет. Вот если вы будете красить природными красками волосы, то вы можете регулировать энергии планет, вы можете регулировать свою судьбу, это нормально. Ну, Лолан, вот сейчас же продается, в принципе, достаточно очень много красящих веществ для волос, и они очень большого спектра оттенков. Там любой оттенок можно придать. А вот эти вот цвета, они также влияют? Или они уже как бы не считаются цветом? Нет, нет. А вне зависимости от состава краски, цвет он будет влиять. Будет. Угу. Обязательно. Нужно просто понимать, какой цвет вам нужен, угу. и использовать краску, которая ну, менее вредна, и все. Угу. А так вы можете при помощи цвета волос вы можете акцентировать в себе энергию определенной планеты. Это в зависимости от того, что вы хотите вообще от жизни. Понятно. Как малышу облегчить кишечные колики? Какие травы можно использовать и как правильно их давать? Ну, вот по поводу трав, насколько я... Это все-таки лучше к аюрведическому врачу, потому что там могут быть разные нюансы. Я йог, но я не врач. Какие-то общие рекомендации я могу дать, но все-таки лучше более конкретно это к врачу. Но сами вы можете использовать зеленый цвет. То есть вы можете настоять воду, об этом я буду говорить на следующем занятии, вы можете настоять воду в зеленой бутылке на солнце, вы можете какие-то такие нормальные травяные лекарства, которые убирают вот эти симптомы, зарядить зеленым цветом и тоже давать ему. Вы можете использовать энергию зеленого цвета, то есть вы можете класть ему свои ладони на животик, да, и вызывать энергию зеленого цвета, дышать зеленым цветом и просто проходя через ваше тело, вот этот зеленый цвет из чакры на ваших руках будет идти в живот вашего ребенка и будет снимать колики, будет его успокаивать. Это как бы это совет на все случаи жизни. Угу. А как ребенку провести профилактику гриппа ОРЗ, ОРВИ? Какой цвет снимает головную боль? Головную боль снимает синий цвет, голубой цвет. Профилактика гриппа ОРЗ, ну, это вот опять же, это зеленый цвет, вот самый оптимальный. Вообще. От простуд, опять же, вот болезни носоглотки, это синий-голубой цвет. Вот, но если вы хотите усилить энергию в теле человека, то это все-таки оранжево-красный. Опять же, все зависит, в какой стадии находится заболевание, или это для профилактики, или уже есть конкретное заболевание, допустим, горло или ухо. Вот, если это лечит обычно, допустим, заболевание носоглотки, горла синим цветом, да, то есть на шею наворачивается синий или голубой шарф, кладется голубая повязка, в том числе и от головной, ну и боли кладется голубой шарф на лоб, ну и так далее. Лучше, если все-таки вы, как бы вот еще не умея использовать цвета, будете применять натуральные разные методы, но в том числе и будете учиться практиковать способность управлять цветами, энергиями цвета. Замечательно, Лолана. Ну вот мы эфир начали с того, что вы посоветовали радиослушателям радужную неделю. Угу. У меня вот вопрос. Я очень часто встречаю на улице людей не слишком юного, но и не слишком уже взрослого такого еще возраста, а вот подростковый период, одеты в очень яркие одежды. То есть там есть все цвета радуги. Берет полосатый со всеми цветами радуги, курточка, там, я не знаю, все что угодно, включая оранжевые кроссовки с зелеными шнурками. Как вот эти вот все цвета вкупе влияют на человека? Если у нас, в нашей полосе, когда солнца не очень много, когда здания в основном серые или какие-то такие вот безликие коричневые или бежевые, это очень хорошо. Потому что психика и психика человека будет нормально, ну, то есть он будет психически нормальным, и у него будет нормальное психологическое состояние только тогда, когда он будет получать весь энергию всех цветов. Всех цветов радуги. И если небо серое, если дома серые, коричневые, там какие-то, ну, такие безличные, так скажем, да, то вот одежда таких цветов, она очень хороша. Человек будет получать энергию цвета именно из одежды. Вот ношение одежды определенных цветов, вообще наличие цветов в природе, оно очень влияет на состояние человека. Вот посмотрите, Швеция одна из самых зажиточных, одна из самых лучших стран мира, да? То есть там нет бедности. Я сама была там в Швеции 7 раз, и меня потрясали всегда вот жители ее и состояние домов, вообще состояние неба. То есть я удивлялась, как люди могут вообще там жить, потому что нет никакого цветового разнообразия. Людям неоткуда получать энергию цвета. Нет солнечного цвета, небо постоянно затянуто облаками. И там очень много, вот из-за этого очень много самоубийств. И когда врачи стали отправлять людей на отдых в южные страны, то количество самоубийств резко сократилось. Люди стали получать достаточно энергии разных цветов, и у них наладилась жизнь и личная, там, и психическая, и психологическая, и так далее. Поэтому такая одежда, она приветствуется. Вот психика людей, которые живут в южных странах, она намного покрепче, чем... Хотя они очень эмоциональные, но они... Но они как бы лучше психологически себя чувствуют, потому что они живут в яркой природе. Они получают очень много энергии разных цветов. А что касается структуры ткани, например, вот сейчас все вокруг и всюду ходят в джинсовой одежде и по большей части синего цвета. И еще могу заметить, с потертостями специальными. Как вот это влияет на здоровье человека? Ну, вот джинсы, сам по себе этот вид одежды, он очень проблематичен, так скажем. А почему? Синий цвет – это очень хорошо. Может быть, для мужчин этот вид одежды тоже достаточно хорош, но для женщин это не очень хорошая одежда. Во-первых, потому что джинсы стягивают тазобедренную область, и ухудшается кровообращение в этой области. То есть репродуктивные функции современных женщин по большей части, в том числе из-за джинсов, гораздо ниже, чем репродуктивные способности женщин, которые джинсы не носят. И вот женщин, которые жили в прошлые века, когда не было такой одежды, как джинсы. Ну, а в принципе, синий цвет, я буду говорить на следующих занятиях о том, какие качества характера или какие чувства испытывает человек, когда, допустим, он притягивается синим цветом или он его отталкивает. Но это тоже говорит. Вообще синий цвет, он показывает на проблемы с мужским полом, с отцом в частности. И если люди постоянно носят, допустим, вот синий низ, да, это могут быть юбки синего цвета или джинсы синего цвета, но у них, в общем, это явный показатель того, что у них проблемы с мужским полом вот есть у женщин. Вот эти потертости, всякие дырочки в джинсах фактически, ну, иногда, когда я смотрю на показы мод, даже самых знаменитых, да, вот на показы самых знаменитых домов моделей, меня всегда удивляет. Я себе задаю вопрос, они что, специально хотят, чтобы женщины выродились, или чтобы у нас потомство было плохим, но, или чтобы вообще человечество как бы вот самоуничтожилось. Вот возьмите джинсы, очень странно видеть, допустим, джинсы Dolce & Gabbana, которые стоят очень недешево, так скажем, да? Да. На них вот эти все потертости, дырочки, там вот лохматые края. Фактически, сколько бы человек денег не имел, если он носит, вот он видит постоянно вот такую потертую одежду, фактически он программирует себя на бедность. Потому что у человека психика нормально работает, и у него есть программа на, ну, как бы на прогресс разного рода, только тогда, когда одежда на нем чистая и хорошая. Неважно, она дорогая или новая, или старая, но самое главное, чтобы она была чистая и опрятная. И не было никаких порезов, да, и не было вот дырочек. Таких, да, дырочек вот этих. Потому что, в принципе, это программирование людей на бедность, на нищету. И джинсы, да, бедер. То есть, опять же, я вот смотрю, люди, которые придумали эту моду носить брюки до бедер, ну, какими целями они руководствовались? Понятно, на Востоке женщины носят юбки, брючки, которые вот заканчиваются там вверх на уровне пупка. Но там жарко, там очень трудно, допустим, простудиться. Да. Но когда наши женщины в мороз, слякоть, при сильном ветре носят короткие джинсы, которые открывают верхнюю часть поясницы, да, и нижнюю часть грудных позвонков, когда у них еще вот эти короткие кофточки или курточки, я с изумлением на них смотрю и думаю, ведь им же, наверное, никто не говорил, что, в принципе, они свою репродуктивную способность они сводят на нет. То есть родить таким девочкам после того, как они получат заболевание позвоночника, то есть они простудят там все, что можно, они получат воспаление позвонков, они простудят почки. То есть фактически таким девушкам и женщинам будет невозможно родить. Можно ли, Лаланочка, мне, допустим, ну и не только мне, а любому радиослушателю, в карманчике иметь несколько камушков или бусинок, или, может быть, это в виде маленьких четок, сделанных из разноцветных бусин, так вот, чтобы никто не видел, оно есть со мной в сумочке или в кармане, и оно присутствует там, присутствуют все цвета радуги. Будет ли это мне помогать, если я, допустим, не могу сегодня одеть какой-нибудь зеленый или оранжевый костюм, а нужно мне выглядеть в строгом деловом стиле? Да, конечно, вообще для цветотерапии это очень хорошо. Замечательно. Иметь всегда при себе какую-нибудь вещь, в которой есть все цвета, когда у вас будет депрессия или когда вам нужно будет убрать какое-то излишнее возбуждение, вы будете смотреть именно на тот цвет, который вам сейчас необходим. Замечательно. Всегда хорошо иметь при себе такую штучку. Пусть это будет разноцветный носовой платочек, или, может быть, бусинки, или что угодно. Дорогие радиослушатели, запасайтесь энергией цвета и солнечной энергией с использованием всех цветов радуги. Спасибо, что были сегодня с нами. До свидания. До новых встреч.